Охотник. Глава первая. Дженни бросила быстрый взгляд через плечо. Они по-прежнему шли позади нее на некотором расстоянии, по другой стороне улицы, но совершенно определенно следуя за ней. Они двигались с той же скоростью, что и она. Если она замедляла шаг, делая вид, что разглядывает витрину, притормаживали и они. Их было двое. Один в черной футболке и кожаном жилете, с черной банданой на голове. Другой в черно-синей клетчатой рубашке на выпуск, не застегнутой и, похоже, давно не стиранной. В общем, вид обоих внушал ей беспокойство. До магазина, где продавались игры, оставалось еще несколько кварталов, и Дженни ускорила шаг. Район этот считался далеко не самым спокойным в городе. Она и пришла-то сюда только ради того, чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Хотя, честно сказать, ей в голову не приходило, что Истмен-авеню может быть настолько неприглядной. После недавних беспорядков полиция более-менее привела все в божеский вид. Однако при взгляде на разбитые витрины, по-прежнему заколоченные досками, Дженни чувствовала себя неуютно. Да, в таком местечке не хотелось бы оказаться в сумерках. Но сейчас-то ведь еще не сумерки, — одернула себя девушка. Вот только бы эти двое оставили ее в покое. Дженни почувствовала, как сильно колотится сердце. Может, они уже отстали? Она пошла медленнее. Ее ноги в парусиновых туфлях легко и беззвучно ступали по грязной мостовой. Сзади отчетливо донесся стук каблуков и шлепанье подошв бегущего человека. Потом шаги замедлились. «Значит, они все еще здесь!» «Только не оглядывайся!» — приказала себе Дженни. «Успокойся! Подумай! На Джошуа-стрит придется перейти на другую сторону улицы, чтобы попасть в магазин, перейти на левую их сторону!» «Нет, этого-то как раз делать нельзя! Пока будешь переходить улицу, они нагонят тебя!» «Ладно, а если свернуть направо, не доходя до магазина? На следующую улицу, как там ее? Монте-Видео! Да, направо на Монте-Видео! А там можно будет нырнуть в какой-нибудь магазинчик и подождать, пока эти двое пройдут мимо!» Музыкальный магазин Tower Records на углу Истмен и Монте-Видео был закрыт. «Черт!» Выпрямив спину, упрямо делая вид, что абсолютно спокойно, Дженни прошла мимо. На секунду в темном стекле мелькнуло ее отражение. Стройная, с волосами цвета меда, искрящегося на солнце, как сказал однажды Майкл. Прямые брови, похожие на два решительных мазка кистью. Зеленые глаза, темные, как сосновая хвоя. Взгляд, пожалуй, более сосредоточенный, чем обычно. Дженни нервничала. Она свернула направо и поспешно перешла улицу. Отошла достаточно далеко, чтобы ее нельзя было увидеть с Истмана-авеню. И остановилась, тяжело дыша, словно загнанный олененок. Рюкзак еще болтался на плече от быстрой ходьбы. Она уже отчаянно обшаривала глазами Монте-Видео-стрит в поисках укрытия. Прямо напротив нее был пустырь. За ним тайский ресторан. Закрыт. Позади глухая белая стена музыкального магазина. Дальше парк, никакого укрытия, негде спрятаться. Дженни чувствовала дрожь в руках. Она повернула в сторону Истмана-авеню, прижалась к стене, прислушалась. Что это? Шаги или глухие удары ее собственного сердца? Если бы Том был сейчас с ней! Собственно, из-за него она и оказалась здесь. Том никак не мог быть с ней, ведь она пошла за покупками по случаю его дня рождения. Сначала в его честь она хотела устроить барбекю у бассейна. Здесь, в Южной Калифорнии, апрель всегда подходящее время для вечеринки на открытом воздухе. Ночная температура обычно не опускается ниже 20 градусов, и освещенный по ночам бассейн во дворе Торнтонов светился, как огромный драгоценный сине-зеленый камень. Лучше и не придумаешь. Но три дня назад внезапно похолодало, и планы Дженни рухнули. Только белые медведи согласились бы плавать в такую погоду. Она, конечно, придумала бы что-нибудь не менее увлекательное, но неделька выдалась та еще. Сначала Саммер пришлось усыпить своего 14-летнего ризеншнауцера, и Дженни не могла морально не поддержать подругу. Ди сдавала экзамен по кунг-фу, и Дженни ходила за нее болеть. Одри и Майкл поругались, у Зака грипп. А потом вдруг оказалось, что вечер пятницы, и до вечеринки считанные часы, и все ждут чего-то необыкновенного, и ничего не готово. Во время урока ей пришла в голову идея. Игра. Почему бы им не поиграть? Конечно, это должна быть особенная игра. Захватывающая, чтобы увлечь Одри. Эротичная, чтобы понравилась Тому. Страшная, чтобы заинтересовать Ди. Ну и такая, чтобы в нее могли одновременно играть семеро. В памяти Дженни пронеслись смутные воспоминания о детских играх. Не о тех, которые устраивались взрослыми, а тех, которые устраивала она сама в отсутствии родителей. Верю, не верю, бутылочка, какая-нибудь комбинация из подобных игр, более подходящая для старшеклассников. Это было бы в самый раз. Вот ради этого Дженни и пришла на Истман-авеню. Она отлично понимала, что это за район, но, по крайней мере, могла рассчитывать, что никто из друзей не узнает о ее лихорадочных запоздалых приготовлениях к вечеринке. Дженни заварила всю эту кашу. Ей расхлебывать? Только каша, похоже, заварилась покруче, чем она рассчитывала. Теперь она могла уже с уверенностью сказать, что слышит шаги. Близко, еще ближе. Дженни озиралась, отчаянно цепляясь взглядом за любые ненужные детали. Оказывается, стена музыкального магазина не совсем белая. На ней было что-то вроде росписи. И странно, часть этой росписи казалась настоящей. Только теперь Дженни разглядела вход в магазин, которого прежде не заметила. Дверь тоже выглядела настоящей. По крайней мере, дверная ручка казалась трехмерной. Неужели? В полном изумлении Дженни шагнула вперед, взглянув на дверную ручку под иным углом. Совершенно невероятно, но в самой середине стены находилась настоящая деревянная дверь. На размышления времени не оставалось. Дженни нужно было как можно скорее спрятаться, если бы эта дверь оказалась не заперта. Она схватилась за ручку, повернула ее, и дверь отворилась. Секундное колебание, и Дженни вошла. И только тогда осознала, что на вывеске было написано: «Иные игры». Глава вторая. Для верности Дженни закрыла дверь изнутри. Поскольку окон, выходивших на Монте-Видео-стрит, тут не было, она не могла увидеть своих преследователей. Однако она все равно испытала огромное облегчение. Здесь ее никто не найдет. Мысли ее снова вернулись к странной вывеске. «Иные игры». Ей не раз доводилось видеть вывески «Иные игры». Такая надпись обычно сопровождалась стрелкой в сторону к узкой лесенке, ведущей на второй этаж. Но что означало «иные игры»? Удачное, хотя и странное совпадение. Первый попавшийся магазин оказался магазином игр. Впрочем, здесь она переждет, пока ее не оставят в покое. Заодно и подарок купит. Наверняка хозяин будет рад, что к нему пожаловала покупатель. Вряд ли дела в его магазине идут хорошо. Дженни огляделась. Тусклый свет, проникающий сюда через небольшое окно, и несколько старомодных ламп с абажурами из цветного стекла освещали помещение. Странное местечко. Прилавки, стеллажи, все как в любом другом магазине, но разложенные на них товары выглядели настолько удивительно, что Дженни показалось, будто она попала в иную реальность. Неужели все это игры? Нет, этого просто не может быть. Ассортимент магазинчика вызывал в памяти картины из «Тысячи и одной ночи», напоминая буйное экзотическое многообразие восточных базаров. Дженни в изумлении переводила взгляд с полки на полку. Неужели это шахматная доска? Треугольная? Разве на такой можно играть? А вот еще одна, с маленькими фигурками из горного хрусталя. Выглядит как настоящее произведение искусства. Взгляд Дженни упал на ларец, украшенный восточным орнаментом и затейливой чеканкой. Он был, наверное, медный, а может и бронзовый, с золотыми и серебряными пластинами сверху, с арабской вязью на них. Дженни была уверена, что эта вещица ей не по карману. Встречались и знакомые игры. Дженни увидела выполненный из красного дерева стол маджонга, китайского домино. На обтянутой зеленым сукном столешнице были небрежно разбросаны фишки из слоновой кости. О предназначении большинства предметов, таких как низенький лакированный ящичек, расписанный иероглифами, или красная коробка с чеканной золотой звездой Давида в круге, она не знала. Здесь были игральные кубики разных размеров и видов. Кубики! Некоторые из них имели 12 граней, другие напоминали пирамидки. Были и обычной кубической формы, из каких-то неведомых материалов. Рядом колоды карт, рубашки которых украшали фантастические рисунки. Но самым удивительным было то, что старинные вещи лежали здесь вперемешку с ультрасовременными предметами. На задней стене Дженни прочла: «Зажги огонь! Безумствуй! Живи на краю! Дешевые страсти!» «Киберпанк!» — подумала Дженни, глядя на плакаты. «Может, здесь продают и компьютерные игры?» Из магнитофона на прилавке лилась ритмичная музыка из кинофильма «Кислотный дом». «Да уж!» — хмыкнула про себя Дженни. «Своеобразное местечко!» У нее возникло странное ощущение, как будто это место полностью отрезано от внешнего мира. Время здесь то ли остановилось, то ли шло своим таинственным ходом, и даже падающий из единственного окна солнечный луч, в котором плясали пылинки, казался каким-то неправильным. Дженни могла поклясться, что свет должен падать с противоположной стороны. Она невольно поежилась. «Ты просто запуталась», — сказала она себе, перенервничала и потеряла ориентацию в пространстве. «Ну и неудивительно, если вспомнить, какой непростой день выдался сегодня». «Да что там день? Вся прошедшая неделя! Просто не отвлекайся на всякие глупости. Сосредоточься на том, что нужно выбрать игру, если, конечно, здесь найдется что-нибудь подходящее». Внимание девушки привлек плакат «Вход». «Изде, смо, емир!» Дженни захотелось разглядеть его поближе. «Что означают эти буквы?» «А, ну конечно, все понятно, входи!» «Чем могу вам помочь?» Голос раздался прямо за спиной. Дженни обернулась и остолбенела. «Глаза, голубые глаза! Нет, не просто голубые, а какого-то необыкновенного оттенка!» Дженни, пожалуй, затруднилась бы его описать. Такой голубой цвет она видела один, единственный раз, проснувшись за секунду до рассвета. Непостижимый, почти нереальный, словно светящийся цвет, который тут же сменился обычной утренней синевой. Ни у одного знакомого парня не было таких голубых глаз. А ресницы черные и настолько тяжелые, что, казалось, тянули веки вниз. Вообще этот парень выглядел удивительно. Его волосы совершенно белые, не просто светлые, а белые, как иней или густой туман. Он... да, пожалуй, он был красив, но красив столь необычной, сверхъестественной красотой, что выглядел пришельцем из другого мира. Дженни ужаснулась. Одного взгляда на этого парня хватило, чтобы она напрочь забыла о Томе. «Боже мой!» — опомнилась она. «Неприлично так долго на него пялиться!» Но так и не смогла отвести взгляд. Просто ничего не смогла с собой поделать. Эти глаза, как завораживающий синий огонь в самом сердце пламени. Нет, как подземное озеро, скрытое ледниками. Нет! Незнакомец отошел к прилавку, щелкнул выключатель, и динамик мгновенно смолк. От наступившей тишины у Дженни заложило уши. «Чем могу вам помочь?» Вопрос звучал вежливо и равнодушно. Дженни почувствовала, как краска медленно заливает ее щеки. «Боже мой, что он подумает про меня?» Сейчас, когда она не видела его глаз так близко, наваждение прошло, и она смогла рассмотреть его. Ничего сверхъестественного. Обычный молодой человек, примерно ее лет, худощавый, воспитанный. И все же совершенно определенно от него исходила опасность. Очень светлые волосы, коротко остриженные в висках, подлиннее на затылке, челка падает на глаза, одет в черное, этакая смесь киберпанка и поэта эпохи Байрона. И снова на Дженни волной нахлынул стыд. «Стоп!» — сказала она себе. «Или покупай что-нибудь, или уходи!» Обе возможности были одинаково приемлемы, если бы не те двое на улице. «Мне нужна игра!» — произнесла она, пожалуй, немного громче, чем следовало бы. «Для вечеринки, для моего парня!» «К вашим услугам!» — произнес он бесстрастно. «Что-нибудь конкретное?» Может, Сенет? Египетская игра по мотивам книги мертвых?» Продавец кивнул в сторону лакированного ящичка с иероглифами. «Или ичинг? Или вы предпочитаете руническое гадание?» Он приподнял кожаный фиал и многозначительно потряс его. Раздался звук, напоминающий перестук костей. «Нет, нет, что-нибудь другое!» — поспешно проговорила Дженни, чувствуя какую-то скованность. Она не смогла бы точно сформулировать причину своего беспокойства, но в этом парне было что-то такое, отчего по жилкам Дженни то и дело пробегал холодок. Может быть, все же лучше уйти? «Вот древняя тибетская игра, козы и тигры», — парень указал на бронзовую доску с причудливой гравировкой, уставленную крошечными фигурками. «Взгляните, это свирепые тигры. Они подкрадываются к невинным маленьким козочкам, которые пытаются убежать от тигров. Участвуют два игрока». «Он что, издевается?» Что-то насторожило Дженни выражение его лица. Но, взяв себя в руки, она спокойно объяснила. «Мне нужна игра, в которой могло бы участвовать несколько человек одновременно. Но, насколько я вижу, в вашем магазине нет того, что я ищу», — добавила она с вызовом. «Понятно», — протянул он. «Вам нужна игра такого сорта». Он бросил на нее быстрый взгляд и улыбнулся. Его улыбка окончательно лишила Дженни остатков мужества. Ей стало все равно. Убрались хулиганы или поджидают ее за дверью. Надо уйти. Немедленно. Она машинально поблагодарила продавца и шагнула к двери. «Тайна!» — сказал он. Звук его голоса настиг Дженни на полпути к выходу. Не веря своим ушам, она остановилась. Что он хочет этим сказать? «Опасность, соблазн, страх!» Изумленная Дженни обернулась. Голос завораживал, гипнотизировал, лишал воли. В нем слышалась музыка, стихийная, как разбивающаяся о камни вода. «Секреты, тайное желание, искушение». «О чем вы говорите?» — спросила Дженни, чувствуя, что если он сделает хоть один шаг по направлению к ней, она либо ударит его, либо обратится в бегство. Но он оставался неподвижен. Его синие глаза по-прежнему выглядели ясными и безмятежными, как норвежские фьорды. «Разумеется, об игре. По-моему, вот это как раз то, что вы хотели. Что-то особенное». «Что-то особенное. Именно так думала и она сама». «Пожалуй», — медленно произнесла она, — «мне лучше». «Это действительно то, что вам нужно», — отчетливо повторил он. «Уходи, уходи», — нашептывал ей внутренний голос. «Это именно то, что вы ищете». Белая коробка в его руках по форме и размеру напоминала монополию. Ни название игры, ни картинки, ничего. Просто белая коробка, но чем дольше она смотрела на нее, тем сильнее чувствовала... «Можно взглянуть?» — неожиданно для самой себя попросила она. Ей вдруг страшно захотелось подержать коробку в руках, ощупать ее ровные грани и острые углы. Глупо, конечно, но ей этого хотелось, действительно очень хотелось. Джинни заметила, что коробка идеально чистая. Еще она заметила, что пальцы у парня длинные и тонкие, а на его правом запястье татуировка в виде змеи. «Да», — протянул он, — «я не вполне уверен, что смогу ее продать». «Почему?» «Потому что она необыкновенная, фантастическая. Я не могу вот так запросто продать ее первому встречному, не зная, для чего она ему потребовалась. Вот если бы вы объяснили, зачем она вам...» «Да он просто дразнит меня», — решила Дженни. К тем чувствам, которые она испытывала до прихода в магазин, и которые, кстати, никуда не исчезли, страху, волнению, внезапно прибавилось новое ощущение — изумление, необычайное, необъяснимое изумление. «Если бы я выглядела как он и была бы так же прикольно раскрашена, я бы, наверное, тоже дразнила и задирала всех», — подумала она. Но вслух сказала самым серьезным тоном: «Игра нужна мне для вечеринки в честь моего друга Тома. Ему сегодня исполняется 17. Завтра вечером по этому случаю будет большой прием, такой, на который все приглашены, ну вы понимаете. Но сегодня вечеринка только для своих». Он слегка наклонил голову, и в ухе сверкнула серьга. То ли кинжал, то ли змея, Дженни толком не разглядела. «Ну и?» «Ну и мне хочется чем-то занять друзей. Нельзя же просто загнать в комнату 7 человек, угостить их чипсами и рассчитывать, что они классно проведут время. Мне и так голова идет кругом. До сих пор ничего не готово. Угощений нет, комната не украшена, а Том...» Парень слегка повернул коробку, и Дженни увидела, как ее поверхность сначала сделалась матовой, потом блестящей, потом снова матовой. Она смотрела, как завороженная, не в силах отвести глаз от коробки. «Тому не все ли равно?» — спросил он удивленно. Дженни оскорбилась. «Он расстроится. Он достоин самого лучшего», — быстро прибавила она. «Он... как же ему все объяснить, какой он, Том Лок? Во-первых, он очень симпатичный, и к концу года он будет уже в 3 школьных спортивных командах». «Все ясно». «Нет, не ясно», — испугалась Дженни. «Том совсем не такой, как вы подумали. Том замечательный. Он просто классный, самый лучший. За ним трудно угнаться. И я знаю его уже 1000 лет и люблю его со 2 класса, вот». Гнев придал ей смелости, и она даже сделала шаг по направлению к незнакомцу. «Он самый лучший парень на свете, если кто-то считает не так...» Она замолчала. Странный тип протягивал ей коробку. Дженни остановилась в замешательстве. «Если хотите, можете подержать ее», — спокойно произнес он. «Ага», — ответила Дженни, сбитая с толку. Ярость ее вдруг куда-то исчезла. Она осторожно взяла коробку обеими руками и забыла обо всем на свете. Коробка оказалась неожиданно тяжелой, в ней что-то перекатывалось. Дженни не смогла бы толком описать удивительное ощущение, охватившее ее, пока она держала коробку. Словно ее пальцы пронзали короткие электрические импульсы. «Все, закрываемся!» — бросил парень. Настроение его резко вдруг поменялось. «Будете покупать?» «О, да!» Дженни отдавала себе отчет, что только сумасшедший покупает игру, даже не заглянув внутрь. Но ей было все равно. Она страстно хотела обладать ею и вместе с тем испытывала непонятное желание приподнять крышку и посмотреть, что внутри. «Неважно, так даже лучше. Будет рассказывать вечером Тому и остальным. Вы себе не представляете, какая сумасшедшая история со мной сегодня произошла». «Сколько с меня?» — спросила она. Парень прошел за прилавок и включил старомодный кассовый аппарат. «Пусть будет 20. Расплачиваясь, Дженни заметила, что ящичек кассы набит странными деньгами. Квадратные монеты, монеты с отверстием посередине, мятые купюры всевозможных оттенков. Это несколько подпортило ей приятное ощущение, вызванное обладанием заветной коробкой, и по коже вновь пробежал необъяснимый холодок. Подняв голову, она увидела, что парень улыбается, глядя на нее. «Приятной игры!» — пожелал он, прищурившись. Где-то в глубине магазина часы вдруг заиграли мелодию. «Половина... половина какого?» Дженни бросила взгляд на свои часики и ужаснулась. «Половина восьмого! Не может быть! Неужели она здесь больше часа?» «Спасибо, мне пора!» — скороговоркой проговорила она, бросаясь к выходу. «До свидания!» Собственно, она сказала это из вежливости, совершенно не ожидая ответа. Но он ответил. До нее донеслось. «В девять!» «О чем это он? Послышалось, что ли? Наверное, он имел в виду, что магазинчик открывается в девять!» Уже в дверях Дженни оглянулась, увидела фигуру, наполовину скрытую тенью. Разноцветные абажуры раскрасили волосы незнакомца в синие и красные полосы. Она поймала его взгляд. Взгляд хищника? Это совершенно не вязалось с его почтительными манерами. На мгновение он вдруг стал похож на голодного тигра, вышедшего на охоту. Дженни была потрясена. Она поспешила на улицу. Парень в черном у нее за спиной снова включил музыку из кислотного дома. «Ничего себе звукоизоляция!» — подумала Дженни. Едва она закрыла за собой дверь, музыка смолкла. Она заставила себя встряхнуться, чтобы выбросить из памяти пронзительные голубые глаза. Пожалуй, если бежать всю дорогу домой, она успеет сунуть пиццу в микроволновку и затолкать диски в музыкальный центр. Уф, ну и денек! И тут она снова заметила своих преследователей. Они поджидали свою жертву на другой стороне улицы, спрятавшись в тени дома. Дженни увидела, как они направились к ней, и сердце ее ухнуло в пятки. Она непроизвольно попятилась, нашаривая дверную ручку. Где же она? Так сглупить! Надо было попросить у того парня в черном разрешение позвонить по телефону Тому. Тому или Ди? Да где же ручка? Они были уже настолько близко, что она разглядела мерзкую ухмылку того, что в бандане, и прыщавую физиономию его приятеля. «Но где же эта чертова ручка?» Позади нее была только разрисованная бетонная стена. «Где она? Ну где же?» «Кину в них коробкой», — решила девушка, неожиданно успокоившись. «Кину и побегу. Может, это их остановит?» Дженни уже поняла, что искать дверную ручку бесполезно. Ее нет. Пустая трата времени. Обеими руками она подняла коробку и приготовилась к броску. Что произойдет дальше, она не знала. Парни уставились на нее и вдруг пустились на утек. Они неслись, как ужаленные, а Дженни так и не бросила коробку. «Пальцы! Я не бросила коробку, потому что пальцы не слушались!» «Стоп!» — приказала она себе. «Может, я и беспокоюсь о коробке больше, чем о своей жизни. Пусть так!» Но я не хочу думать об этом. Взмокшими руками Дженни прижала к груди коробку и поспешила домой. Она не обернулась, чтобы понять, куда подевалась дверная ручка. Она просто забыла об этом. До своей улицы Дженни добралась без 10:08. В окнах домов зажегся свет. Всю дорогу она размышляла о покупке. Ее мучили дурные предчувствия. Мама всегда говорила, что она сначала делает, а потом думает. Вот и сейчас она купила эту вещь, даже не представляя себе, что там внутри. Стоило ей об этом подумать, как тут же стало казаться, что коробка чуть вибрирует в руках, словно в ней работал крохотный моторчик. Глупости, это всего лишь коробка. Но парни-то убежали, нашептывал ей внутренний голос. Убежали в ужасе. «Ладно, как только она придет домой, откроет коробку и внимательно рассмотрит игру, проверит, что это такое». Налетел ветер, закачал в верхушке деревьев Марипоза-стрит. Дженни жила в невысоком доме, окруженном деревьями. Она уже подходила, как вдруг кто-то прошмыгнул мимо входной двери. Неясная тень. Дженни ощутила знакомое покалывание в области шеи. Тень переместилась на освещенное крыльцо и превратилась в самую несимпатичную кошку на свете. Пятнистая, как будто с проплешинами, говорил Майк. Серо-бежевая шерстка, левый глаз косит. Дженни подобрала ее год назад, но кошка так и не стала ручной. «Привет, Казетта!» Дженни наклонилась погладить кошку и почувствовала, что успокаивается. «Какой я стала нервной! Шарахаюсь от каждой тени!» Казетта прижала уши, недовольно фыркнула, как одержимая из фильма «Изгоняющий дьявола», но не укусила. Животные никогда не кусали Дженни. В дверях девушка подозрительно принюхалась. «Кунжутное масло? Родители же собирались уехать на выходные! Если они не передумали!» Дженни бросила рюкзак и белую коробку на кофейный столик в гостиной и помчалась на кухню. «Ну вот, и года не прошло, а мы уж думали, что ты не придешь!» Дженни изумленно обвела взглядом собравшихся. Девочка, приветствовавшая ее, была одета в солдатскую куртку. Она восседала на разделочном столике, упершись одной из своих невероятно длинных ног в кухонный стол из светлого дерева и покачивая другой. Ее курчавые волосы были настолько короткими, что казалось, будто к голове приклеены лоскутки черного бархата. Красивая, как африканская жрица, она озорно глядела на Дженни. «Ди!» — произнесла Дженни. Ди, Дей Дрейлайт, славилась своим безрассудством и своеобразным чувством юмора. Другая девчонка, в сережках от Шанель, в модной блузке в мелкую черно-белую клеточку, выглянула из-за груды кухонной посуды. Вокруг нее валялись ножи, яйца, рядом стояла банка консервированных побегов бамбука и бутылка рисового вина. На плите что-то шипело. «Одри!» — воскликнула Дженни. — Что вы здесь делаете? — Спасаем твою шкуру, — невозмутимо ответила Одри. — Но ты готовишь? — Ну да, что такого? Почему бы мне не заняться готовкой? Когда папа получил назначение в Гонконг, там был первоклассный повар, почти что член семьи. Он меня учил кантонскому диалекту, пока папа пропадал на работе, а мама у косметички. Я его просто обожала. С тех пор я умею готовить. Пока Одри готовила, Дженни переводила взгляд с одной девушки на другую и, наконец, расхохоталась. Ну, конечно, ей следовало бы знать, что подруг не проведешь. Они живо раскусили, что ее невозмутимость — всего лишь маска, что она переживает по поводу вечеринки, и пришли ей на выручку. Растроганная, Дженни обняла подруг. «Том ведь любит китайскую кухню, поэтому готовить пришлось мне», продолжала Одри, бросая на сковородку что-то напоминающее клёцки. «Ты-то где была, а? Опять вляпалась в какую-нибудь историю?» «Нет», — соврала Дженни, не моргнув глазом. Ей не хотелось рассказывать, где она побывала, иначе рассудительная Одри Майерс устроила бы ей выволочку за беспечность. «Я купила игру, но теперь не уверена, нужна ли она нам». «Почему же не нужна?» «Ну...» Дженни не хотелось распространяться на эту тему. К тому же она не знала, как объяснить подругам все, что произошло. Однако она твердо решила взглянуть на игру прежде остальных. «По-моему, она неинтересная. А что ты готовишь?» «Ничего особенного. Мушу Жоу и Хэ Цзяо». Одри грациозно передвигалась по кухне, умудряясь не закапать жиром свою модную одежду. «Объясняю для невежд. Обжаренная свинина и блинчики с начинкой, а еще будет рис и другой гарнир». «Свинина!» — проворчала Ди, лениво потягивая карбофорс, свой любимый энергетический напиток. «Прощай, стройная фигура! После такого вот кусочка придется неделю вкалывать в спортзале». «Тому нравится», — возразила Одри, — «и с фигурой у него все в порядке». Ди мрачно хохотнула и метнула на Одри враждебный взгляд. Дженни вздохнула. «Может, хватит? Нельзя ли хоть раз в год не спорить?» «Видимо, нет», — пробормотала Одри, виртуозно переворачивая блинчик китайскими палочками. «Имейте в виду, я не позволю вам испортить сегодняшний вечер, ясно? Иди-ка ты лучше в свою комнату и приведи себя в порядок», — примирительно сказала Одри и взяла кухонный нож. «Коробка», — вспомнила Дженни. «Но сначала действительно нужно переодеться и побыстрее». Глава третья. Дженни сменила свитер и джинсы на струящуюся кремовую юбку, шелковую блузку и расшитым бисером жилет, простеганный тоненькими золотыми нитками. Взгляд ее упал на туалетный столик, на котором сидел белый плюшевый кролик. В лапках он держал ромашку, в сердцевине которой было написано «Я тебя люблю». Игрушку подарил ей на Пасху Том. Милая безделица, но Дженни точно знала, что будет хранить ее всю жизнь. Том никогда не произнес бы признание вслух, и потому Дженни восприняла подарок как тайное объяснение. Сколько себя помнила, она всегда была влюблена в Тома. При мысли о нем, мучительной и сладкой одновременно, Дженни испытывала почти физическую боль в груди. Так продолжалось со второго класса. Она задержала взгляд на зеркале, по краям которого торчали их фотографии, ее и Тома. Это они в шестом классе, на празднике Хэллоуина, в маскарадных костюмах. Здесь они уже в девятом классе, на выпускном. Это школьный бал, 2 недели назад. А тут они на пляже. Они так давно вместе, что про них говорят, Том и Дженни, словно они один человек. Как всегда, вид Тома подействовал на нее успокаивающе. И все же что-то мешало ей расслабиться. Какая-то неприятная обязанность тяготила ее. «Ах да, коробка! Ну что ж, пойди открой ее, а потом расслабься и наслаждайся вечеринкой!» Дженни заканчивала причесываться, когда раздался легкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, вошла Одри. «Блинчики готовы!» А свинину еще подержу, чтобы была горячая к приходу остальных. Одри всегда зачесывала волосы назад. Они у нее были блестящие, каштанового, почти медного оттенка. Она неодобрительно прищурила карие глаза. «Новая юбка», — констатировала она, — «длинная». Дженни поморщилась. Тому нравилось, когда она носила длинные юбки, особенно из мягкой струящейся ткани вроде этой. Одри тоже об этом знала, и Дженни знала, что подруга знает. «И что из этого?» — спросила она с вызовом. Одри вздохнула. «Как ты не можешь понять? Ты же совершенно не даешь ему повода для беспокойства!» «Одри, перестань! Нельзя быть слишком хорошей!» — продолжала Одри. «Я знаю, что говорю. Уж можешь мне поверить. Парни — странное создание, не так ли? Нельзя допускать, чтобы парень...» «Был слишком в тебе уверен!» «Это смешно!» Дженни внезапно замолчала. Ей вдруг вспомнился продавец из магазина. Его синие, как сердце пламени, глаза. «Я не шучу!» Одри смахнула со лба длинные пряди челки цвета меди и бросила на Дженни взгляд из-под густых черных ресниц. «Если парень чувствует себя с девчонкой чересчур уверенно, его внимание к ней ослабевает. Он принимает ее привязанность к себе как должное. Естественно, начинает заглядываться на других. Нужно держать его в постоянном напряжении, не позволяя ему расслабиться. Он не должен знать, что его подружка выкинет в следующую секунду». «Совсем как у тебя с Майклом», — рассеянно сказала Дженни. «А что, Майкл?» Одри беспечно махнула рукой с безупречным маникюром. «Майкл для меня вроде грелки на стуле. Нужен до тех пор, пока место никем не занято. Придерживаю его на всякий случай. Ты хоть поняла, что я тебе говорила? Ди и та считает, что ты вся растворилась в Томе». «Ди?» Дженни насмешливо подняла брови. «Ди ведь уверена, что все парни просто лживые скоты. По крайней мере, все бойфренды. «И правильно», — подытожила Одри. «Странно», — задумчиво добавила она, — «что я настолько согласна с ней в этом, насколько не согласна во всем остальном». Дженни скорчила гримасу. «Одри, может, попробуешь изменить свое отношение к ней?» «Непременно, после дождичка в четверг», — отрезала Одри. Дженни вздохнула. Одри влилась в их компанию позже всех. Она только в прошлом году приехала в Виста-Гранде. Остальные были знакомы с начальной школы, а чернокожая Ди дружила с Дженни еще дольше. С появлением новой подруги Ди как будто бы приревновала к ней Дженни. Неудивительно, что они постоянно ссорились. «Главное, сегодня постарайтесь не поубивать друг друга», — сказала Дженни. Она зачесывала волосы назад, так, как нравилось Тому, и перетянула их резинкой. Потом улыбнулась Одри и предложила: «Давай вернемся на кухню». Там они обнаружили Майкла и Зака. В мятом сером свитере со взъерошенными каштановыми волосами Майкл Коэн походил на плюшевого медвежонка. Светлые волосы ее кузена, Закари Тейлора, были собраны в конский хвост, а его большой нос напоминал птичий клюв. «Как ты?» — спросила Дженни, целуя брата в щеку. Она не опасалась от него заразиться, потому что они уже виделись, пока он болел. Серые, как зимнее небо, глаза Зака на мгновение потеплели и опять стали чужими. Дженни никак не могла понять, нравится она Заку или он просто терпит ее, как всех остальных. «Привет, Майкл!» Она хлопнула приятеля по плечу. «Знаешь, — начал Майкл, — я часто думаю о нас, о судьбе нашего поколения. Станем ли мы лучше своих родителей? Чего нам ждать от жизни, за исключением новых моделей машин? В чем наше предназначение? Вот что я имею в виду». «Привет, Майкл! — поздоровалась Одри. «Привет, о свет моих очей! Уж не блинчик ли я вижу?» — воскликнул Майкл и потянулся к блюду. «Не смей лапать! Лучше отнеси в гостиную!» «Слушаю и повинуюсь!» Майкл вышел из кухни. «Боже мой! Коробка!» — спохватилась Дженни. Майкл был из числа людей, которые способны, слоняясь по дому, прочитать чужое письмо или заглянуть во все ящики комода. Ужасно любопытный тип! Она выскочила из кухни вслед за ним. Коробка была на прежнем месте. Увидев ее, Дженни почувствовала спазм в желудке. Белая, глянцевая, идеально правильной формы, она лежала на сосновом кофейном столике. Мать Дженни гордилась этим столиком. Она потратила уйму времени и денег на дизайнера, зато теперь с полным правом утверждала, что гостиная выглядела абсолютно натуральной, этнической, но не эстетской. Гостиную украшали коврики, сплетенные индейцами Навахо. Декоративные горшки на полу представляли культуру Зани. Корзинки плели индейцы Хопи. А циновка перед камином попала в дом прямо из племени Чимайо. Дженни строго запрещалась прикасаться ко всему этому руками. «Успокойся», — сказала себе Дженни. Но даже приблизиться к коробке почему-то оказалось непросто. А когда она взяла ее в руки, ладони сразу же вспотели, пальцы снова пронзило током. Странное ощущение тревоги не исчезло, а только усилилось. «Вот черт! Выкину ее!» — решила Дженни и изумилась тому, какое облегчение принесла эта мысль. «Лучше сыграем в канасту!» Майкл, уплетая блинчик, с интересом наблюдал за ней. «Что за коробка? Подарок?» «Нет, это игра. Я купила ее сегодня, но вообще-то предпочла бы от нее избавиться. Майкл, ты умеешь играть в канасту?» «Не-а. Слушай, а где наш солнечный зайчик?» «Опаздывает. О, слышишь, это, наверное, она. Откроешь?» Майкл выразительно перевел взгляд с тарелки, которую он все еще держал, на недоеденный блинчик. Дженни с коробкой в руках побежала в прихожую. Саммер Паркер Пирсон, миниатюрная девушка с пушистыми волосами и очаровательными ямочками на щеках. Так и хотелось потрогать их. Пришла в тонком ярко-голубом платье. Неудивительно, что она вся дрожала. «Похолодало что-то. Дженни, как же мы будем плавать в такую погоду?» «Мы не будем плавать», — успокоила ее Дженни. «Тогда зачем я принесла купальник? Вот мой подарок». На белую коробку она кинула рубашку, завернутую в бордовую бумагу. Сверху поставила сумочку и прошла в гостиную. Дженни направилась следом, сложила все на столик и вытянула из-под вещей Саммер белую коробку. Она снова почувствовала спешное покалывание в пальцах. «Ребята», — начала Дженни, — «вы извините, я...» Ее прервал звонок в дверь. На сей раз Дженни никому не предлагала встретить гостя. «Я открою». На пороге стоял Том. Выглядел он классно. Конечно, для нее он всегда был самым красивым, но сегодня он был необыкновенно, чертовски привлекателен. Этот парень с короткой стрижкой и озорной улыбкой. Том одевался так же, как и другие ребята, но ему удавалось носить простые вещи с какой-то особой элегантностью. Обыкновенные джинсы сидели на нем так, словно были сшиты на заказ. Сейчас на нем были футболка цвета морской волны. Поверх нее красивая ярко-синяя рубашка, оттенок которой о чем-то напомнил Дженни. «Привет!» — поздоровалась она. Он развязно улыбнулся и протянул к ней руки. Дженни охотно нырнула в его объятия, по-прежнему прижимая к груди коробку. «Том, мне нужно сказать тебе кое-что. Наедине. Это трудно объяснить». «Что я слышу? Неужели ты бросаешь меня? В мой день рождения?» — воскликнул он, увлекая девушку в дом. — Перестань! — рассердилась Дженни. — Ты можешь хоть на секунду стать серьезным? Но Том не был расположен к серьезному разговору. Не обращая внимания на слабый протест Дженни, он провальсировал с ней по коридору до самой гостиной, где уже собрались, смея и болтая, все, кроме Одри. В присутствии Тома Дженни всегда успокаивалась. Рядом с ним просто невозможно было нервничать и тревожиться. Пугающие тени преследователей и странная коробка почти забылись и казались далекими детскими страхами. И все же она почувствовала легкое беспокойство, когда со словами «это мне» он забрал у нее коробку. «Это игра», — сказал Майкл, — «о которой Дженни говорит загадками. К тому же она не выпускает ее из рук». «Кажется, я понимаю, почему». Том потряс коробку и прислушался. Дженни не спускала с него глаз. Похоже, сейчас он не шутил, по крайней мере, не больше, чем обычно. Но почему его так заинтриговала простая белая коробка? Почему он с таким интересом разглядывает ее? «Все-таки что-то в ней не так», — подумала Дженни и собралась предостеречь Тома. Но в этот момент в гостиную, благоухая духами, вошла ее мать. На ходу она застегивала сережку. Дженни промолчала. С молоду миссис Торнтон была блондинкой, как и Дженни, но с возрастом ее волосы потемнели, приобрели золотисто-каштановый оттенок. Она улыбнулась гостям, поздравила Тома с днем рождения и обратилась к Дженни. «Джо уехал к Стенсонам, а мы вернемся в воскресенье к вечеру, так что отдыхайте и веселитесь». На пороге гостиной появился отец Дженни с чемоданом в руках. Мать продолжала. «Дорогая, если вы решите что-то разбить, в чем я не сомневаюсь, пусть это будет не ваза работы Гормана, хорошо? Она стоит 1500. И кроме того, это любимая ваза твоего папы. Но уж если разобьете, то хотя бы соберите осколки. А главное, постарайтесь, чтобы крыша дома осталась на месте». «Ничего, если она съедет, мы ее вернем», — пообещала Дженни и поцеловала мать. «Суперклей в кухонном шкафчике», — шепнул отец Дженни, когда она подошла проститься с ним. «Но все-таки будьте осторожны с вазой, иначе твоя мама этого не переживет». «Мы к ней близко не подойдем», — заверила его Дженни. «Да, и еще». Отец сделал неопределенный жест рукой и бросил на Тома быстрый взгляд. «Именно это и называется смотреть косо», — подумалось Дженни. В последнее время он смотрел на Тома именно так. «Папа!» «Ты знаешь, что я имею в виду. Ночевать могут остаться только девочки. Понятно?» «Разумеется». «Хорошо». Отец сдвинул на нос очки в тонкой оправе, расправил плечи и взглянул на жену. Оба оглядели гостиную, словно хотели получше ее запомнить, и, как пара солдат, идущих в последний бой, направились к двери. «Похоже, нам не доверяют», — сказал Майкл, глядя им вслед. «Просто это первая вечеринка, которую я устраиваю в их отсутствие», — объяснила Дженни. «Я хочу сказать, в их отсутствие и с их ведома», — добавила она и обернулась. Том открывал коробку. «О!» Больше Дженни ничего не успела сказать. Том уже вытаскивал из коробки листы плотного глянцевого картона, раскрашенные в яркие, почти светящиеся цвета. Дженни разглядела нарисованные двери, окна, крыльцо, башенку, черепичную крышу. «Кукольный домик!» — прошептала Саммер. «Картонный, вроде тех, что бывает в детских книжках-картинках. Их еще надо вырезать и склеить». «Ничего опасного, простая детская забава», — подумала Дженни и почувствовала облегчение. Она даже ощутила, что ее клонит в сон. А из кухни донесся голос Одри. Ужин был готов. Том по достоинству оценил китайские блюда, но главное, что его впечатлило, что все это приготовлено руками Одри. «Оказывается, ты прекрасная хозяйка». «Разумеется. А ты думал, что я вашей компании только для красоты?» Одри улыбнулась, стрельнув Тома глазами. Не отводя взгляда, Том улыбнулся ей в ответ. Одри открыто флиртовала с ним, кокетничала, старалась коснуться его руки, когда передавала тарелки. Но стоило ему отвернуться, как она бросала на Дженни многозначительный мрачный взгляд, означавший «вот видишь». Дженни отвечала ей добродушной улыбкой. Том всегда был любезен с девчонками, и это ее совершенно не волновало, потому что в таком его поведении не было ничего серьезного. Друзья наполнили тарелки и вернулись в гостиную. Дженни чувствовала себя абсолютно довольной и умиротворенной. Ужин был неформальный. Ребята расселись вокруг столика, кто на низеньких кожаных скамеечках, а кто и просто на полу, выложенном мексиканской керамической плиткой. К огорчению Дженни, белую коробку никто так и не убрал со стола. «Ножницы есть?» — спросил Зак. «Вообще-то лучше даже не ножницы, а острый ножик и металлическая линейка. И клей!» Дженни удивленно взглянула на него. «Ты хочешь клеить домик? Почему бы и нет? Симпатичный макет!» «Прикол!» — хихикнула Саммер. «Что за ребячество?» — спросила Дженни. «Клеить бумажный домик!» И она обернулась к остальным в поисках поддержки. «Между прочим, это игра», — сказала Ди. «Смотрите, вот тут внутри на крышке что-то написано. Какие-то жуткие правила. Здорово!» И она сделала зверское лицо. Майкл с набитым ртом встревоженно взглянул на них. «Разве бумажный домик может быть игрой?» Слабо запротестовала Дженни и заметила умоляющий взгляд Тома. Она понимала, что он дурачится, но не могла ему отказать. «Детский сад, штанишки на лямках!» — фыркнула она. «Ну да будь по-вашему, если вам так хочется. Надо было заодно купить погремушки и пустышки». Покачивая головой, она пошла за ножницами. Орудуя китайскими палочками и изрядно закапав картон жиром, друзья склеили домик. Том командовал, Зак вырезал. Он в этом деле был специалистом, поскольку увлекался составлением коллажа из фотографий собственной работы. Дженни восхищенно наблюдала за тем, как его умелые руки превращают плоские листы картона в трехэтажный викторианский дом высотой около 90 сантиметров, с башенкой на съемной крыше, с трубами, карнизами и балконами. Именинник был в восторге от новой игры. Майкл ворчал. «Глядите, тут и мебель есть. Ты закончил первый этаж, Зак. Смотри, это явно гостиная. Здесь поставим стол. Не готика, на мой взгляд. У мамы есть такой. Можно поставить его, например, сюда». «А вот японская ширма», — добавила Саммер. «Я поставлю ее так, чтобы куклы, сидящие за столом, могли ее видеть». «Тут нет кукол», — возразила Дженни. «Нет, есть», — подмигнула Ди. Она сидела, закинув ноги на край стола, и читала инструкцию. «Куклы, это мы. Здесь сказано, что каждый игрок должен нарисовать куклу, похожую на него. Цель игры заключается в том, чтобы куклы прошли по всем этажам дома и добрались до башенки. Вот и все». «И что в ней жуткого?» — удивился Том. «Слушай, не перебивай. Это не простой дом. Это дом с привидениями. В каждой комнате игроков, пытающихся пробраться в башню, ожидает встреча с новым кошмаром. И еще надо остерегаться сумеречного человека». «Кого?» — переспросила Дженни. «Сумеречного человека? Что-то вроде Оли Лукойе. Только он приносит страшные сны. Он прячется где-то в доме. Если он тебя поймает, вот послушайте. Он оживит твои сокровенные фантазии и заставит сражаться с собственными скрытыми страхами», — прочла она с явным удовольствием. «Класс!» — воскликнул Том. «О, господи!» — вздохнул Майкл. «А что это за сокровенные фантазии?» — спросила Саммер. «Тайна!» — вспомнила Дженни. «Опасность, соблазн, страх, раскрытие секретов, разоблачение тайных желаний, искушение». «Что с тобой, ежик?» — ласково спросил ее Том. «Ты как будто нервничаешь». «Мне не очень нравится эта затея». Дженни повернулась к нему. «А ты, я вижу, доволен?» «Ну да». Его карие с зелеными крапинками глаза горели азартом. «Ты не бойся. Если что, я тебя спасу». Дженни усмехнулась и, подсев поближе, прижалась к нему. Ей всегда хотелось чувствовать его близость. «Принеси из комнаты Джоуи мелки», — скомандовала Ди, сидевший рядом с Саммер. «Придется много рисовать. И не только кукол. Нам предстоит изобразить наши самые страшные сны». «Зачем?» — несчастным голосом проговорил Майкл. «Я же объяснила, что в каждой комнате нас будет поджидать очередной ужастик. Мы нарисуем свои страшные сны на отдельных листочках, потом перемешаем их и разложим в комнатах рисунком вниз. И тогда, попав в очередную комнату и перевернув рисунок, мы узнаем, чей страшный сон нас ждет». Том вытер руки от джинсы и, пересев на диван поближе к Ди, заглянул в инструкцию. Саммер побежала за цветными мелками в комнату младшего брата Дженни. Только Зак, несмотря на суету вокруг, продолжал работать. Зак вообще предпочитал молчать, если ему нечего было сказать. «Мне это начинает нравиться», — заметила Одри, искусно расставляя мебель по комнатам. «Вот, мелки, и еще я захватила цветные карандаши», — сказала Саммер. Она наклонилась над коробкой и вынула из нее картонку, на которой были изображены человеческие фигурки. Все развлекались от души. Игра имела успех, вечеринка удалась. Дженни по-прежнему ощущала знакомый, неприятный холодок. Но даже она признавала, что есть что-то захватывающее в аккуратном вырезании картинок по пунктирным линиям. Знакомое с детства чувство. И раскрашивать бумажных кукол было забавно. Восковые мелки густо замазывали твердый матовый картон. Когда и с этим было покончено, Саммер передала Дженни чистый лист бумаги, и та ощутила полную беспомощность. Нарисовать страшный сон, самый страшный. Этого она не могла сделать, потому что у нее был свой страшный сон. Он был связан с одним событием, произошедшим много лет назад. Проснувшись тогда, Дженни никак не могла вспомнить, что ей приснилось. Какой-то ужасный секрет, который не поддавался разгадке. С тех пор она иногда просыпалась среди ночи, уверенная, что вспомнила. Но сон всегда ускользал от нее, оставалось лишь неприятное чувство, ощущение страха. Она вдруг вспомнила дедушку, маминого отца. Реденькие седые пряди, доброе лицо, усталые, часто моргавшие темные глаза. Он развлекает ее, пятилетнюю внучку, забавными сувенирами из разных стран и фокусами, которые кажутся ребенку настоящим чудом. В подвале его дома полным-полно всяких удивительных вещей, а потом, в тот ужасный день... Картины прошлого исчезли, и Дженни была этому рада. Вспомнить еще страшнее, чем не вспомнить. Лучше вообще не думать об этом. Психоаналитики, правда, советуют обратное, но им-то почем знать? Как бы то ни было, нарисовать это невозможно. Друзья тем временем что-то прилежно рисовали. Том и Ди сидели рядышком, подложив под бумагу крышку от коробки, и время от времени давились от смеха. Саммер, отбросив со лба пушистые светлые локоны, хихикала и все время требовала разные карандаши. Зак хмурился над своим рисунком. Выражение его лица было напряженнее, чем обычно. Брови Одри то и дело взлетали вверх, словно девушка чему-то весело изумлялась. «У кого зеленый? Срочно нужен зеленый!» Майкл копался в куче мелков. «Зачем?» — прищурилась Одри. «Не скажу, это секрет!» Одри повернулась к нему спиной, демонстративно закрыв свой рисунок. «Правильно, это секрет!» — подтвердила Ди. «Мы не должны знать, кто что нарисовал, пока не попадем в соответствующую комнату!» «Вряд ли у них могут быть секреты от меня», — подумала Дженни. «Разве что у Одри. Остальных-то я знаю как облупленных. Знаю про первый выпавший зуб и про первый бюстгальтер. Ни у одного из них не может быть такой страшной тайны, как у меня. Но если есть у меня, почему, собственно, не может быть и у них?» Дженни взглянула на Тома. «Красивый, упрямый, немного высокомерный. Даже она не могла не признать этого. Что он сейчас рисует?» «Мне тоже нужен зеленый и желтый», — объявил он. «А мне черный», — сказала Ди и хрюкнула от смеха. «Готово», — заключила Одри. «Давай, Дженни», — сказал Том. «Ты закончила?» Дженни смотрела на листок. По его краям она нарисовала бесформенную загогулину. Середина осталась чистой. Смущенная тем, что привлекла к себе внимание, она сложила рисунок и протянула его Ди. Ди перемешала листочки и разложила их по комнатам на верхних этажах игрушечного домика. «Теперь всех кукол нужно разместить в гостиной на первом этаже», — сказала она. «Отсюда начинается игра. Тут должны быть еще карточки с указаниями, куда идти и что делать. Высыпай их на стол, Саммер». Саммер занялась карточками, а Одри тем временем укрепила всех кукол на пластиковых подставках и поставила их в гостиную. «Там осталось еще что-то». Ди выдержала драматическую паузу и торжественно объявила: «Сумеречный человек!» «Вот он!» — откликнулась Саммер, вынимая последний лист картона из коробки. «Я сначала вырежу его подручных, Василиска и Вервольфа». Она передала вырезанные фигурки Одри. Василиск оказался гигантской змеей, а Вервольф — свирепым волком. Их имена были напечатаны кроваво-красными буквами. «Чудесно!» Одри к ним приделала подставочки. «Ди, скажи, их надо поставить в какие-то конкретные места?» «Нет, на карточках должно быть сказано, в какой момент они нам встретятся». «А вот и сумеречный человек. Если ему так хочется, может следить за мной. По-моему, он довольно милый», — пропела Саммер. Одри протянула руку, чтобы взять у нее куклу, но Дженни вдруг силой стиснула ее запястье. Слова застряли у нее в горле, дыхание перехватило. Этого не могло быть, но это было так, никаких сомнений, это лицо нельзя было не узнать. Это парень в черном, парень из магазина «Иные игры». Парень с пронзительными голубыми глазами. Глава 4. Словно водяной вал обрушился на Дженни и накрыл ее с головой. Она не ошиблась, она узнала его, хотя это была не фотография, а всего лишь рисунок, такой же, как рисунки змеи и волка. Серебристо-белый цвет волос, черные ресницы. Незнакомец выглядел настолько живым, что казалось, секунда, и он заговорит. А еще от него исходила угроза, опасность. «Что с тобой?» — допытывалась Одри. Лицо подруги расплывалось. Наконец, Дженни удалось сфокусировать взгляд на родинке Одри над верхней губой. Но смысл слов никак не доходил до сознания. «Что с тобой, Дженни?» «Что им сказать? Я знаю его, я видела его в магазине. Это настоящий живой человек, а не выдумка. А значит...» «Значит что?» «Естественно, ей зададут такой вопрос. Впрочем, какая разница? Может, автор игры знаком с тем парнем и рисовал картинку с него? Может, игра самодельная, и ее нет в массовом производстве? А может, этот парень просто псих, и у него мания, и он красит волосы и одевается так, чтобы походить на сумеречного человека? Наверняка кто-нибудь из ребят предложит такое объяснение. Скажем, Том, ему явно хочется сыграть в эту игру, и уж если он что-то задумал... Его не переубедить. Или Ди. Ее всегда привлекает опасность. И Зак. Игра пришлась ему по вкусу. Он может проявить свои художественные способности. И Саммер. Она сочла сумеречного человека довольно милым. Им всем хочется поиграть. Что ж, хорошей хозяйке не пристало впадать в истерику и портить настроение гостям. Дженни вымученно улыбнулась. «Ничего», — прошептала она, отпуская руку Одри. «Извини, мне показалось, что я где-то его видела. Глупо, правда?» «Опять перебрала микстуру от кашля?» — спросил Майкл. «Ежик, все в порядке? Точно?» Взгляд Тома встретился с ее взглядом, и Дженни кивнула. Том встал и погасил верхний свет. «Эй!» — возмутился Майкл. «Для произнесения клятвы нужна темнота», — объяснила Ди. Она окинула взглядом собравшихся, и белки ее глаз сверкнули, как перламутровые жемчужины. «Какой клятвы?» — подозрительно спросил Майкл. «Здесь написано, что мы должны поклясться, что играем по доброй воле и понимаем, что игра реальна», — возвестил Том зловещим голосом. Он перевернул крышку от коробки и показал друзьям эмблему. Она напоминала перевернутую... угловатую подкову, но ее направленные вниз рожки были разной длины. Символ был вдавлен в поверхность крышки и раскрашен, как показалось Дженни в полумраке, ржаво-красной краской. «Я не стану портить им вечер, я не стану портить им вечер», — повторяла про себя Дженни, — «не стану». А Том тем временем читал вслух. «Сумеречный мир подобен нашему, но во многом отличается от него. Два мира существуют параллельно и никогда не пересекаются. Некоторые люди называют его миром снов, но он не менее реален, чем наш мир. Дальше написано, что входить в сумеречный мир небезопасно и что игрок действует на свой страх и риск». Он ухмыльнулся. «Короче, тут предупреждают, что игра может быть опасна для жизни, и мы должны поклясться, что отдаем себе в этом отчет». «Ой, что-то мне это не нравится», — пробормотала Саммер. «Да ладно тебе», — заявила Ди, — «надо рискнуть». «Ну...» Саммер восприняла предостережение всерьез. Откинув со лба волосы, она нахмурилась. «Что-то мне жарко». «Давай же, клянись», — торопил ее Майкл, — «и покончим с этой затеей. Я клянусь, что отдаю себе отчет в том, что, играя в эту игру, могу отбросить коньки и не буду таскаться по утрам в офис, как мой братец Дэйв». «Теперь ты...» Ди вытянула ногу в направлении Зака. «Клянись!» «Клянусь!» — отозвался Зак скучным голосом. Его серые глаза, как всегда, оставались непроницаемыми. Саммер вздохнула и уступила. «Ладно, я с вами». «И я», — сказала Одри, разглаживая клетчатую кофточку. «Ну а ты, Дейдра?» «Как раз собиралась вот. Я клянусь клёво провести время и всыпать сумеречному придурку по его сумеречной заднице. Том, привстав, поглядывал на Дженни. «А что скажет демоническая женщина? Я клянусь, а ты?» В другом случае Дженни с удовольствием ткнула бы его под ребра локтем. Но сейчас она была способна лишь на слабую улыбку. Все ждут от нее клятвы. Она хозяйка, они ее гости. И этого хочет Том. «Я клянусь!» Голос все-таки дрогнул, и Дженни смутилась. С радостным воплем Том подбросил вверх крышку от коробки. Ди попыталась отбить ее ногой. Крышка упала на пол рядом с Дженни. «Обманщик! Если бы ты и вправду заботился бы обо мне, тебе были бы небезразличны мои чувства!» Подумала Дженни, разозлившись на Тома, что случалось очень редко. Но тут же одернула сама себя. «Это же его день рождения! Мы должны исполнять его желания!» Крышка от коробки по-прежнему валялась на полу, и что-то в ней привлекло внимание Дженни. Ей на секунду показалось, что буква в форме подковы вырезана из красной фольги. «Она словно бы вспыхнула», — подумала Дженни. «Нет, наверное, просто обман зрения». Ребята встали на колени вокруг столика. «Итак», — начала Ди, — «все куколки в гостиной. Теперь кто-то должен перевернуть карточку. Кто хочет быть первым?» «Идти так до конца», — решила Дженни. Она протянула руку и взяла верхнюю карту. Та была глянцевая, как и коробка, скользкая на ощупь. Дженни перевернула ее и прочла. «Вы все собрались в гостиной и ждете начала игры». Повисла пауза. Саммер хихикнула. «Не слишком информативно», — пробормотала Одри. «Кто следующий?» «Я», — вызвался Том. Он перегнулся через Дженни, взял карточку. «У каждого из вас есть тайна. Каждый предпочтет умереть, но не признаться», — прочел он. Дженни вздрогнула. Конечно, это простое совпадение. Карточки-то были напечатаны заранее. Но прозвучало это так, словно кто-то отвечал на ее мысли. «Теперь я», — весело сказала Саммер и прочитала. «Вы слышите шаги в одной из комнат этажом выше». Саммер нахмурилась. «Как это? Здесь же всего один этаж». Том фыркнул. «Ты что, забыла? Мы же не в доме Дженни, а в этом доме». Саммер часто-часто заморгала, взглянув на светлые, увешанные ковриками, стены гостиной Торнтонов. Затем посмотрела на викторианский карточный дом, на комнату, в которой словно вежливые гости, не желающие огорчить хозяев ранним уходом, расположились куклы. «О-о-о!» Она положила карточку на стол, и тут же сверху раздался звук. Шаги! Легкие! Быстрое, словно ребенок пробежал по деревянному полу. Саммер вскрикнула и уставилась в потолок. Ди вскочила, сверкая черными глазами. Одри замерла, как вкопанная. Майкл ухватился за нее, но она скинула его руку. Зак, весь напрягшись, смотрел вверх. Том рассмеялся. «Это белки!» — заявил он. «Они часто бегают по крыше. Правда, Дженни?» Дженни вновь ощутила спазм в желудке. Ее голос предательски дрогнул, когда она ответила. «Да, но...» «Никаких но! Кто следующий берет карточку?» Никто не шелохнулся. «Что ж, придется мне. Хотя вообще-то теперь твоя очередь, Майкл». Том поднял карточку. «Вы идете к двери, пытаетесь открыть ее, но, похоже, дверь заклинила», — прочел он и обвел глазами компанию. «Да что с вами? Это же просто игра, вот, смотрите!» Он вскочил на ноги и подошел к стеклянной двери, ведущей во двор. Дженни увидела, как его пальцы дергают задвижку, и ее охватил ужас. «Не надо, Том!» — прошептала она. Не осознавая, что делает, Дженни подбежала к Тому и схватила его за руку. Если бы он не попытался открыть дверь, написанное на карточке не могло бы оказаться правдой. Не обращая на нее внимания, Том продолжал возиться с дверью. Что-то с ней не так. Может, она заперта на замок? Ее заклинило, подсказал Майкл. Он запустил руку в волосы и беспомощным жестом взъерошил их. «Не говори глупостей!» — огрызнулась Одри. Ди, резко протянув руку, схватила другую карточку. «В доме не открываются ни окна, ни двери!» — прочитала она. Том продолжала стервенело дергать дверь. Она не поддавалась. Дженни снова схватила его за руку. Ее трясло. «Следующую карту!» — тихо сказал Зак. Странное выражение появилось на его лице, словно он впал в транс. Сейчас он напоминал зомби. «Нет!» — закричала Дженни. Закари взял карту. «Нет!» — повторила Дженни. Нужно было во что бы то ни стало остановить брата, но она не могла отпустить руку Тома. «Зак, не читай!» «Вы слышите, как часы бьют 9!» — прочитал Закари. «У Дженни в доме нет часов с боем!» — отозвалась Одри. Она пристально посмотрела на Дженни. «Нет? Ведь нет?» Дженни покачала головой. В горле пересохло. Она вся обратилась вслух. Чисто и нежно зазвенели колокольчики. Это звонили часы из магазина. Те часы, которых она так и не увидела. Звук, казалось, доносился издалека. Часы начали отбивать удары. 1, 2, 3, 4. «О, Господи!» — вздрогнула Одри. 5, 6, 7. «В 9!» — вспомнила Дженни. «До свидания! В 9!» 8. «Том!» — прошептала Дженни. Под ее ладонью его мускулы напряглись. И слишком поздно он обернулся. 9. Поднялся ветер. Сначала Дженни казалось, что она тонет. Потом она решила, что началось землетрясение. Она ощущала свистящие вокруг нее потоки воздуха, словно сквозь закрытую стеклянную дверь в гостиную ворвался ураган. Черный, ревущий смерч, обжигающий ледяным холодом. Она физически чувствовала его. Ветер больно хлестал по лицу и глазам. Она перестала различать что-либо вокруг себя. На всем свете осталось лишь одно, зажатый в ее кулаке рукав Тома. Потом не стало и этого. Боль немного стихла, и Дженни отдалась на волю смерча. Очнулась она на полу. Наверное, с ней случился обморок. Такое уже было однажды, когда они с Джоуи одновременно подхватили грипп. Она тогда вскочила с постели, чтобы заставить его выключить идиотский мультик. Очнулась на ковре с корзиной для бумаг на голове. Поморщившись от боли, Дженни подняла голову и осмотрелась. Что-то не так. В ее доме стены светлые, с циновками и ковриками. Она точно это помнит. Сейчас ее окружали панели темного дерева. Она увидела ширму с восточным орнаментом, окно с тяжелыми бархатными шторами, бронзовый подсвечник на стене. Все эти предметы Дженни видела впервые. «Где это я?» Трудно представить более глупый вопрос, но ответить на него Дженни не могла. Она не узнавала места, не помнила, как сюда попала, но чувствовала, что происходит что-то странное. Так не бывает, но тем не менее это случилось. Две мысли одновременно пришли ей в голову. Она была на грани истерики, ее трясло, словно в лихорадке. Горлу подступил ком. «Нет, если дать волю слезам, не остановишься?» «Не думай об этом, не думай, найди Тома!» Дженни огляделась и увидела своих друзей. Конский хвост Зака разметался на зеленом ковре с рисунком из пышных роз. «Только не думай сейчас об этом!» Саммер, словно защищаясь, зажала в кулачки свои светлые локоны. У Одри растрепался пучок. Ди, раскинув длинные ноги, лежала возле окна, а Майкл свернулся калачиком неподалеку от нее. Том лежал у стены, там, где должна была быть стеклянная дверь во двор. Когда Дженни, неуверенно поднявшись, направилась к нему, он пошевелился. «Том, как ты?» Она схватила его за руку, и это вселило в нее уверенность. Том застонал и открыл глаза. «Голова раскалывается», — пробормотал он. «Что это было?» «Не знаю», — ответила Дженни. Она все еще была близка к истерике и насмерть вцепилась в руку Тома. «Но мы уже не в моей гостиной». Ей нужно было произнести эти слова, чтобы разделить с кем-то свое страшное открытие, подобно тому, как Саммер нужно было разделить с кем-нибудь свое горе, когда пришлось усыпить ее старого пса. Но Том зло взглянул на подругу. «Не будь дурой!» — бросил он, вырывая руку. И Дженни, как всегда, когда он бывал груб с ней, почувствовала легкий, но ощутимый укол. «Где же нам еще быть? Все в порядке!» От его добродушия не осталось и следа. Он больше не улыбался. Каштановые волосы его были взлохмачены, а в карих глазах застыл сердитый упрек. «Он защищается», — догадалась Дженни, — «боится, что я буду обвинять его». Она хотела снова взять его за руку, но он уже поднимался на ноги. Остальные тем временем тоже пришли в себя. Потирая ушибленную шею, Дин осторожно озиралась по сторонам. Потом она наклонилась и помогла подняться стонущему Майклу. Одри встала и, разглядывая комнату, машинально поправляла прическу. Саммер съежилась возле тонконогого стола, занявшего место кофейного столика Торнтонов. Только Зак, казалось, не был испуган и пребывал в странном оцепенении. Глаза его были широко открыты, губы беззвучно шевелились. Он двигался словно во сне. Никто не произнес ни слова. Они находились в викторианской гостиной с роскошным ковром на полу. На нем были расставлены столы и стулья. С потолка свешивалась лампа под зеленым абажуром с шелковой бахромой. Отличное место для спиритического сеанса. И тут Дженни вспомнила. Она видела этот узор из махровых роз на листе картона. Деревянные панели вырезал Зак, стол из красного дерева, клеила Одри. Они в бумажном доме. Он стал настоящим, и они оказались внутри. Дженни непроизвольно зажала рот руками. Сердце отбивало гулкие, болезненные удары. «О, Господи!» — прошептала Саммер. Потом громче. «О, Господи! О, Господи!» Майкл истерически захохотал. «Заткнитесь!» — приказала Одри, тяжело дыша. «Заткнитесь, вы оба!» Ди подошла к стене и потрогала подсвечник, погладив темными пальцами бронзу. Потом, приподнявшись на носочки, вдруг сунула пальцы прямо в пламя свечи. «Ди!» — испуганно вскрикнул Том. «Настоящее!» — сказала Ди, разглядывая руку. «Жжется!» «Разумеется, не настоящее!» — возразила Одри. «Это что-то вроде галлюцинации, виртуальная реальность!» Ди сверкнула глазами. «Это не виртуальная реальность. Моя мама спец по компам. Она знает все про виртуальную реальность. Это вам не Пэкмен, не компьютерная игра. Даже самые крутые спецы не могут такого создать. И потом, где же компьютер? Где наши шлемы?» Она шлепнула ладонью по стене. «Нет, все это настоящее!» Майкл, продолжая нервно хихикать, ощупывал стул. «Может, это грибы, которые Одри положила в начинку? Как их там, шиитаке? Может, нас глючит?» «Расслабься, Майкл!» — рассердился Том. По его виду Дженни поняла, что он в полном замешательстве. Он то и дело нервно проводил рукой по столешнице. Дженни чувствовала то же, что Ди и Майкл. Ей хотелось потрогать предметы в комнате. Ей казалось, что прикоснись она к ним, и они окажутся картонными. «Ладно», — согласился Том, — «мы не у Дженни. Мы каким-то образом переместились. Кто-то сыграл с нами злую шутку. Но почему мы стоим, как дураки, и чего-то ждем?» «А что ты предлагаешь?» — съязвила Одри. Юноша шагнул к приоткрытой двери, за которой находилась прихожая. «Парни могут пойти со мной на разведку, а девчонки останутся тут». Ди бросила на него презрительный взгляд, потом, прищурившись, обвела взглядом парней. Майкл, что-то бормоча, колотил по стене руками. Зак уставился в одну точку. Его лицо казалось еще более бледным, чем обычно. Дженни хотела подойти к нему, но не нашла в себе силы сдвинуться с места. «Ну что ж, удачи!» — пожелала Тому Ди. «Поскорее возвращайтесь, будете защищать нас!» «Не уходите!» — взмолилась Саммер. Ее голубые глаза были на мокром месте. «Ты будешь защищать Дженни!» — строго произнес Том, взглянув на Ди. На секунду Дженни стало тепло от его слов, но это чувство тотчас угасло, уступив место страху. Ди пересекла комнату, подошла к Дженни и обняла ее за плечи крепкими, как у мальчишки, руками. «Хорошо», — просто сказала она. «Мне кажется, лучше не разделяться», — нервно заметил Майкл. «Да какая разница?» — откликнулась Одри. «Это же все понарошку. Мы не на самом деле здесь!» «Тогда где?» — спросила Саммер, еле сдерживая слезы. «Где мы?» «Вы в игре!» Голос донесся из угла комнаты, из-за японской ширмы. Он не принадлежал ни одному из ее друзей. Но Дженни узнала его, хотя слышала всего раз. В нем звучала скрытая музыка, стихийная, как льющаяся на камне вода. Все повернулись, словно по команде. Из тени вышел он. Он показался Дженни таким же красивым, как в магазине, и все же облик незнакомца странно не соответствовал причудливой пышной обстановке, в которой они находились. На нем были черный жилет, оставлявший открытыми мускулистые руки, и брюки, выглядевшие так, словно они были сшиты из кожи змеи. Его волосы блестели в полумраке комнаты, как кошачья шерсть или снежная шапка на горной вершине. Длинные ресницы почти скрывали глаза. Он улыбался. Саммер ахнула. «Картинка! Та кукла из коробки! Это он!» «Сумеречный человек!» — охрипшим голосом уточнил Майкл. «Не смешите меня!» — сказал Том, разглядывая пришельца. «Кто ты? И какого черта тебе от нас надо?» Парень в черном сделал шаг вперед. Теперь Дженни отчетливо различала необыкновенный цвет его глаз, хотя он и не смотрел на нее. Он обвел ее друзей таким холодным взглядом, словно налетел порыв ледяного ветра. Они встали теснее друг к другу. Дженни заметила, каждый заглянувший в глаза парня в черном увидел там нечто ужасное. «Почему бы тебе не назвать меня Джулианом?» «А что, это твое имя?» — без прежней уверенности спросил Том. «Оно не хуже и не лучше других». «Кто бы ты ни был, мы тебя не боимся», — неожиданно заявила Ди, отпустив Дженни и шагнув вперед. Это подбодрило остальных. «Мы хотим знать, что происходит», — Том снова говорил громко. «Мы тебе ничего не сделали, пожалуйста, отпусти нас домой», — добавила Саммер. «Ты больше никогда не попадешь домой», — пробормотал молчавший до сих пор Зак и странно улыбнулся. «Я гляжу тебе еще хуже, чем мне, приятель», — тихонько сказал ему Майкл. Но Зак не ответил. Дженни стояла позади всех, в ее сердце рос страх. Она вспомнила взгляд голодного тигра. «Скажи хотя бы, зачем мы здесь?» — сказала Одри. «Вы играете!» Друзья уставились на него. «Это было ваше желание? Вы прочли правила!» «Играем? Как играем? Ты хочешь сказать...» «Не разговаривай с ним об этом, Майкл!» — оборвал друга Том. «Мы не будем играть в его дурацкую игру!» «Он напуган!» — подумала Дженни. «И по-прежнему чувствует себя виноватым!» «Но ты не виноват, Том, не виноват!» «Я хочу напомнить...» Джулиан обратился к Майклу. «Вы поклялись, что начинаете игру по доброй воле, и знаете, что она реальна. вы пробудили руну Урус!» Он начертал пальцем в воздухе перевернутую подкову. Дженни заметила, что татуировка в виде змеи исчезла с его запястья. «Вы проникли сквозь завесу между двумя мирами!» Одри засмеялась ненатуральным хриплым смехом, похожим на дребезжание стекла. «Чушь!» — выдохнул Майкл. По лицу Ди было понятно, что она разделяет это мнение. «Что еще за руна?» Одри открыла рот, но тут же его закрыла. Джулиан, насмешливо скривившись, понизил голос. «Магическая», — сказал он, — «могущественная буква древнего алфавита. Это она помогла вам проникнуть из одного мира в другой. А если вам это ни о чем не говорит, зачем вы полезли сюда?» «У нас и в мыслях не было», — прошептала Саммер. «Это какая-то ошибка». Ощущение страха сгущалось. Дженни показалось, что их окутывает желтое облако. «Никакой ошибки. Вы сами решили играть», — повторил Джулиан. «Теперь вы будете играть, пока кто-нибудь не выиграет. Вы или я». «Но почему?» — рыдая, спросила Саммер. «Что тебе от нас нужно?» Джулиан улыбнулся, не обращая на нее внимания. Сейчас он пристально смотрел на человека, не проронившего до сих пор ни слова, на Дженни. «В каждой игре победителя ждет приз», — сказал он. Дженни встретилась взглядом с его невероятно голубыми глазами и все поняла. Они стояли, разглядывая друг друга. Улыбка Джулиана стала шире. Том переводил взгляд с него на Дженни и, кажется, тоже начал догадываться. «Нет», — прошептал он. «В каждой игре победителя ждет приз», — повторил Джулиан. «Победитель получит все!» «Нет!» — закричал Том, бросаясь на него.